Утром я едва не опоздала на встречу, потому что не слышала, как звонил будильник. Стрелки показывали 15 минут 10, и я вскочила, бросилась в ванную, потом торопливо оделась, спускаясь в гараж, споткнулась и сочла это дурным знаком. Если так пойдет дальше, начну гадать на кофейной гуще, шарахаться от черных кошек и без конца плевать через левое плечо. Прогрессирующая паранойя, кажется, так это называется. До паутинки было минут 10 неспешной езды, и я подъехала ровно к 10, но припарковаться было негде, место нашлось только в квартале от кафе. В результате я все-таки опоздала. Вошла и пристально оглядела присутствующих. Посетителей было немного. Мужчина лет 40 читал газету, сидя за столиком у окна. Услышав колокольчик, поднял голову, сложил газету и поднялся. Я направилась к нему. «Так это вы», — сказал он вместо приветствия. «Впрочем, я должен был догадаться. Кофе?» «Лучше чай. Неважно, себя чувствую». «Вы изменились», — разглядывая меня, сказал он. «Да, заметно подурнело», — усмехнулась я. «Ничего подобного. Просто сейчас вы выглядите чрезвычайно решительной женщиной». «Занятно», — покачала я головой. «А раньше какой я выглядела?» «Осторожной». Нависла пауза, которую я поспешила прервать. «Я не знаю вашего имени. Зовите Сашей». «Так что у вас за дело ко мне, Лилия Романовна?» «Вы... как бы это выразиться? Вы выполняли поручение моего мужа?» «Я следил за вами по его просьбе. После убийства у меня были господа из милиции. Они нашли в бумагах вашего мужа мой отчет. Я повторил им то, что было в отчете. «А что было в отчете? Он усмехнулся, а я торопливо добавила. «Понимаете?» «Понимаю». «У вас убили мужа, и вы затеяли самостоятельное расследование. Зачем? Ведь его убил охранник, Данила, кажется». «Вы встречались с Данилой?» «Он приезжал ко мне за отчетом. «Как вы считаете, он мог убить моего мужа? Вам не показалась эта мысль абсурдной?» «Как вам сказать?» Саша засмеялся, но взгляд его, обращенный ко мне, был неприятным. «Кое-что навело меня на интересные мысли. Можно узнать, какие?» «Можно», — кивнул он. «Вас что, шантажируют?» — спросил он без перехода. «Да», — ответила я. «Обвиняют в убийстве мужа?» «Да». «Понятно. А вы убили его?» Вопрос прозвучал совершенно равнодушно. Я растерянно уставилась в лицо Саши, хотела возмутиться, но ответила так же просто. «Нет». «Другого ответа я и не ожидал. Если вы невиновны, ступайте в милицию. Они разберутся с вашим шантажистом». «А вы?» «Что я?» «Вы можете мне помочь?» «Вы хотите нанять меня?» «Да. Я вам заплачу хорошие деньги. Какие скажете, только найдите его». Он вздохнул, не отводя от меня взгляда. «Давайте я вам для начала кое-что расскажу. Ваш муж обратился ко мне 2 месяца назад». «Вас кто-нибудь рекомендовал?» «Да». «Кто?» «Шерман. Валерий Петрович». «Шерман?» ахнула я. «Так вы знакомы». «Он довольно часто обращается ко мне, когда необходимо провести какое-нибудь расследование. Он ведь адвокат, что ж тут удивительного?» «Шерман рекомендовал вас мужу», — пробормотала я. «Да, сказал, что дело весьма деликатного свойства. Обычно я от подобных предложений отказываюсь, но Шерману я кое-чем обязан. В общем, мы встретились с вашим мужем. Долго разговаривали, гуляли в парке и разговаривали. Он даже отменил какую-то встречу». «И что?» «Он мне понравился. Более того, очень заинтриговал. Им владела всепоглощающая страсть. Другими словами, он безумно вас любил. И мне стало любопытно узнать, какая вы». «Узнали?» «Я наблюдал за вами 45 дней, не спуская глаз, так сказать. За это время вполне можно изучить человека». «С вашим мужем мы больше не встречались, а жаль». «Почему жаль?» «Будь иначе, я мог бы задать ему несколько вопросов, и тогда, возможно, кое-что прояснилось бы». «А мне вы их можете задать?» «Задать могу», — пожал он плечами. «Только теперь это вряд ли что изменит». «И все-таки задайте их мне». Он вдруг засмеялся, потом придвинулся ко мне ближе и сказал, глядя в глаза. «Та давняя история с секретаршей вашего мужа, скажите». «Звонки по телефону действительно были?» «Что?» — отшатнулась я, чувствуя, что бледнею. Он откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Да!» — торопливо кивнула я. И он кивнул в ответ. «Я наблюдал за вами. Сначала с любопытством, а потом... Я видел, как вы двигаетесь, как разговариваете. Этот ваш уходящий, выскальзывающий взгляд, хрупкость и гордость, что-то неуловимое в движениях, что-то такое, что очень хочется понять, это гипнотизирует. В какой-то момент я сообразил, вы можете все, то есть совершенно все. «Я не очень понимаю», — растерялась я. «Да бросьте вы», — усмехнулся Саша. «Все вы прекрасно понимаете. Я наблюдал за вами и благодарил Бога, что он не послал мне такую, как вы, не лишил меня разума и не превратил в безумца, как вашего мужа. Вы сами сейчас говорите, как безумец. Вас что, жена бросила? Или вы от природы жена-ненавистник?» Саша засмеялся и сказал. «Вот видите, мы не сработаемся». «Чепуха. Вы следили за мной и на основании моего ускользающего взгляда сделали вывод, что я чертова баба и верчу мужиками, как мне заблагорассудится. Допустим, но своего мужа я не убивал. Я вас прошу не почитать меня как деву непорочную, а найти шантажиста, причем за хорошие деньги. Так какого черта вы здесь ломаете комедию?» «Конечно, вы его не убивали», — продолжал улыбаться Саша. «Но кто-нибудь из этих мужчин, танцующих под вашу дудку...» «Что за бред? Каких мужчин?» — растерялась я. «Вы... что вы написали в этом своем отчете?» «Написал, что вы ангел, но без крыльев. А в остальном полное совпадение всех параметров». «Подождите, это фотография, муж мне показывал». «Никаких фотографий». «Так вы...» «Знал ли я о Гаевском? Конечно. Где, когда и сколько времени длилось свидание?» «И вы не указали это в своем отчете? Но почему?» «Потому что ко мне пришел охранник вашего мужа. Точнее, будет сказать, ваш муж послал его за отчетом. Он приехал, знакомился с ним, а потом убедил меня переписать его». «Данила?» «Ага. Он сказал, что Виктор Павлович недавно перенес операцию, чувствует себя скверно, а жену любит без памяти. Этот отчет просто сократит ему жизнь, потому что развестись с вами он не сможет, а вот страдания и мук... Правда, парень таких слов не произносил, сказал, хозяину легче помереть, чем ее отпустить. Она упорхнет, а он загнется. Пусть порезвится, сука». «Он так сказал?» «Слово в слово. И смог меня убедить. Я переписал отчет. Через несколько дней ваш муж погиб, а охранник отправился в тюрьму. И вот тогда я понял». «Что вы поняли?» «То, что был должен понять, когда еще переписывал отчет. Они все как пластилин в ваших руках, и муж, и охранник, и этот Гаевский. Я вам больше скажу. Согласись я сейчас на вас работать, и через несколько дней окажись в вашей постели, и все, кончился. Пожалуй, пришью кого-нибудь, если вы пальцем ткнете». «Вы сумасшедший!» — отпрянула я. «Нет, я как раз в здравом рассудке, оттого и говорю. Катитесь вы со своими деньгами. А если вас кто-то шантажирует, обратитесь в милицию. Вы ведь ни в чем не виноваты». С этими словами он взял газету, развернул ее и принялся читать. А мне ничего не осталось, как покинуть кафе. Я прошла мимо своей машины и не сразу обратила на это внимание. Разговор с Сашей произвел на меня сильное впечатление, точнее, сокрушительное. И даже не потому, что он обвинил меня во всех смертных грехах, в том числе в организации убийства собственного мужа. Его слова странным образом перекликались со словами шантажиста. «И тот, и другой считают меня исчадием ада, которому следует воздать по заслугам, и тот, и другой выдвинули версию о том, что охранник был со мной в сговоре, а я, убив мужа его руками, отправила парня в тюрьму. Господи, какой бред! Я этого Данилу едва помню, но если Саша прав, и он действительно убедил его написать липовый отчет, этому должна быть причина. Какая? Шерман. Конечно, Шерман. Он рекомендовал Виктору этого Сашу, а потом подослал Данилу, потому что они были с ним в сговоре. А если неведомый шантажист этот Саша и есть? Он же сам сказал, что не спускал с меня глаз. Возможно, он не оставил этой привычки и после того, как написал свой отчет. Очень вероятно, что фотография, где я рядом с трупом, его рук дело. И в дом он мог проникнуть. Не знаю как, но вполне мог. Он производит впечатление человека, способного на многое. Допустим, Шерман организовал убийство, а этот тип меня шантажирует. Зачем Шерману организовывать убийство? Должна быть причина, должна. Хорошо, допустим, все так и есть. Что мы имеем? Шерман руками Данилы убил Виктора с какой-то одному ему ведомой целью. В конце концов, в бизнесе я ничего не смыслю, и остается только гадать, зачем ему все это. Данила погибает, а Шерман — опять чепуха. Если мое алиби его рук дело, значит, я ему зачем-то нужна здесь, на свободе, а отнюдь не в тюрьме. Зачем? Первое, что приходит в голову — деньги. Но Шерман с меня денег не требовал, а вот шантажист... Стоп. А если они заодно? И всеми этими разговорами о демоничности моей натуры меня просто водят за нос. Но если адвокат и Саша заодно, то довольно глупо с его стороны называть фамилию Шермана. Он вполне мог сказать, что Виктор обратился к нему по объявлению, или назвать любую другую фамилию, проверить я все равно не смогу. Выходит, он действует в одиночку и в обход Шермана желает прибрать к рукам деньги. Чем больше я об этом думала, тем вернее мне казались мои догадки. Шермана, кстати, беспокоил тот факт, что меня кто-то шантажирует. Он поторопился достать деньги и даже предлагал помощь, боялся, что-то всплывет наружу. Но мое алиби... А почему, кстати, шантажисту самому не позаботиться о нем, чтобы потом им же меня и шантажировать? Но тогда выходит, что о готовящемся убийстве он знал. Где-то через полчаса я сообразила, что в который раз объезжаю все тот же квартал и окончательно запуталась не в расположении улиц, разумеется, а в своих догадках. В крайней досаде я набрала номер Сережи. «Я не могу сейчас говорить», — сообщил он. «Перезвоню где-то через час». Мне ничего не оставалось делать, как вернуться домой. Сережа позвонил часа через три. Голос у него был усталый, весь день он потратил на поиски денег. Кажется, деньги у него будут. Я едва не рассмеялась, услышав это. Я передала наш разговор с детективом, точнее, существенную его часть, опустив лирические отступления. «Опять Шерман», — недовольно буркнул Сережа. «В общем, так, сегодня я поговорил кое с кем, и мне обещали, что с шантажистом разберутся». «Ты кому-то рассказал?» — испугалась я. «Дурак я, что ли? Объяснил, что у меня роман с замужней женщиной, а какая-то сволочь хочет на этом заработать. Повезу деньги, и мы эту гадину скрутим». «Послушай меня!» Я сама удивилась, как звучал мой голос. «Немедленно, слышишь? Немедленно договорись с любым частным агентством. С чертом, с дьяволом. Но договорись, чтобы они с Шермана и этого детектива Саши глаз не спускали». «Как я узнаю, где найти этого Сашу? У тебя есть номер телефона, имя, и ты знаешь, что он часто сотрудничает с Шерманом. Найди его. Я больше не могу жить на бочке с порохом». «Хорошо», — обиженно буркнул Сережа, и мы простились. В тот день я уехала в охотничий домик. Оставаться в доме не было сил, требовалось сменить обстановку. Проснувшись утром, я отправилась в лес и гуляла больше 2 часов, забыв на какое-то время и о шантажисте, и даже о Сергее. Однако очень скоро пришлось о них вспомнить. Вернувшись в дом, я увидела, что на сотовый мне звонили 4 раза и сразу поняла, что-то случилось. Сергей долго не отвечал, но когда я услышала его голос, стало ясно. Новости скверные. «Он убит», — заявил Сережа без предисловий. «Кто он?» «Шантажист». «Убит?» Чувствуя, что мне не хватает воздуха, спросила я. «Да. Знаешь, кто это?» «Кто?» «Игорь, брат твоего мужа, вот сволочь!» «Я сейчас приеду», — торопливо сказала я. Сережа был слишком взволнован и, должно быть, забыл, что далеко не все можно доверить телефону. Через час мы договорились встретиться в кафе на Литейной. Сергей опаздывал, а я с трудом сдерживалась, чтобы не заломить руки и не завыть в голос. Шантажист убит, следовательно, кошмар, который преследовал меня все это время, кончился. Но почему-то я не верила в это. Я ждала уже 2 часа, а Сережа так и не появился. Я звонила ему на работу и на сотовый. Секретарша бодрым голосом сообщила, что Сергей Сергеевич отсутствует и будет только завтра, а сотовый молчал. Когда мое состояние достигло критической точки, и я, не обращая внимания на окружающих, рыдала над давно остывшей чашкой кофе, зазвонил телефон. «Где ты?» — спросил Сергей. «Жду в кафе». «Сейчас подъеду». Он появился через 10 минут и выглядел так, что по меткому народному определению краши в гроб кладут. Бессильно опустился в кресло напротив и заявил. «Он дьявол». «Кто? Игорь? Какой к черту Игорь? «Лили, я свалял дурака, боюсь, что теперь...» «Вот что», — тревожно оглядевшись, заявила я. «Постарайся взять себя в руки и объясни, что произошло». Сергей потер лицо ладонями, взглянул на меня и попытался улыбнуться. «Скверные дела, девочка». «Ради бога, Сергей!» — поторопила я. «Шантажист позвонил вчера где-то около 9. В 6 утра я должен был подъехать к старой лодочной станции и оставить деньги под скамейкой возле стенда. Я тут же позвонил ребятам, и мы устроили засаду. То есть, это они устроили. Я подъехал ровно в 6, оставил деньги, а через 15 минут появился Игорь на своей Хонде и направился к скамейке. Когда он взял пакет, ребята...» Сергей закрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Короче, раздался выстрел, кто-то стрелял первым. До сих пор не ясно, возможно, Игорь. Началась пальба, и он был убит». «Но это не все. Выждав немного, невесело усмехнулась я. Сережа вздохнул. «Детка, ты представить не можешь, как все скверно. Сегодня утром, после того, как труп Игоря обнаружили и в его офис явились менты, словом, в сейфе лежало письмо. Неизвестный доброжелатель обещал ему материалы, проливающие свет на гибель братьев. И этот идиот поехал на лодочную станцию, ничего не сообщив в милицию. В письме сказано, что с данными материалами он вправе сделать все, что сочтет нужным, но сам доброжелатель, в случае, если он что-либо сообщит о нем в милицию, от встречи уклонится. Денег с Игоря не требовали, и он, видимо, решил, что ничем не рискует». «Но письмо неизвестного на всякий случай оставил в сейфе». «Да, он приехал и... был убит. Я даже не уверен, что это случайность». «Какая уж тут случайность», — покачала я головой. «Это не все», — вздохнул Сергей. «О письме я узнал от Шермана. Он позвонил мне сегодня утром, решив, что раз мы с тобой... В общем, что я должен знать о гибели родственника. А буквально через полчаса я получил видеокассету». Сергей сделал паузу, собираясь силами. «Кто-то снял, как Игорь забирает пакет и все дальнейшее. Ты понимаешь?» «Разумеется. На кассете видно, кто стрелял?» «Ты ничего не понимаешь», — зашипел Сергей. «Если о существовании кассеты узнают, выходит, я подставил ребят, а такие вещи не прощают», — заявил он с отчаянием. «Ты понимаешь? Я труп». «Что он хочет за эту кассету?» — спросила я, немного подумав. «Не знаю. Там не было записки, просто кассета, и он до сих пор не звонил». «Что ж, он подготовил еще одну ловушку, и мы в очередной раз попались». «Лили, что делать? Скажи, ради бога!» «Деньги у тебя? 100 000 у тебя?» «Какие 100 000? Мне пришлось расплатиться с ребятами». «Что делать?» — жалобно повторил он, и я покачала головой. «Дождемся его звонка».